совет командирской тройки подытожил наши достижения. Полный контроль над кораблем, исправное вооружение, примерно четверть нормальных запасов топлива и выведенный из строя компьютер. Это то, что мы получили. Над восстановлением компьютера уже работали кибернетики, согласившиеся перейти на нашу сторону. Я им не слишком доверял, да и проводить рискованные эксперименты с компьютером все равно не стоило, пока мы не нашли надежного убежища для корабля. Слишком велик риск посылки в эфир наших координат. В ближайших, доступных нам без оверсайда районах, не наблюдалось ни одного подходящего объекта, где можно было бы хотя бы временно укрыть рэндбол. Пылевое облако да метеоритный рой, остатки какой-то развалившейся кометы. Вот и все, что оказалось в пределах нашей досягаемости. После того, как я подробно объяснил членам командирского совета сложившуюся ситуацию, они надолго задумались. Наконец Стрим сказал: «Тебе решать. Все со мной согласны, чтобы ты стал капитаном. Патруль будет здесь максимум через 6 часов. Без компьютера мы не способны вести серьезный бой». «Но это же крейсер, черт возьми! Все его вооружение в порядке». «Вы не понимаете, у нас нет опытных канониров. И даже если бы они были, ни один человек не сможет соревноваться с компьютером в точности и результативности стрельбы. Через несколько секунд после начала боя корабль превратится в облако раскаленных газов». «А защита?» «Защита? Надолго ли ее хватит при нашем неполном запасе топлива? И здесь опять все упирается в компьютер. Операторы не смогут манипулировать плотностью защитных полей. Придется ограничиться сплошным заслоном. А он очень скоро вытянет из нас все остатки энергии. Я предупреждал вас, насколько это рискованно. Следовало дождаться, пока корабль окажется в подходящем районе». «Как будто у нас было на это время», — Стрим покачал головой. «Нет, Игорь Леонидович, все правильно. Даже если мы проиграем этот последний бой». Но я не собирался так просто его проигрывать. Мне пришлось воспользоваться всем своим умением, чтобы привести в действие полумертвую громаду крейсера. Один за другим оживали посты управления. Все больше специалистов соглашалось с нами сотрудничать. Им был предоставлен выбор – или немедленно покинуть крейсер на спасательных шлюпках, или присоединиться к восставшим. И постепенно, по мере того, как на пульте загорались все новые огоньки постов, у меня появлялась надежда на то, что мы хотя бы уцелеем, хотя бы выберемся живыми из этой почти безнадежной ситуации. «Мы идем к полевому облаку?» – посмотрев на носовой экран, спросил Стрим. Я отрицательно покачал головой. «Так кажется потому, что не закончен разворот. Облако слишком редкое, сквозь него нас легко засекут локаторы патруля». «Тогда что же?» «Остается только эта рассыпавшаяся комета. Она большая, несколько километров в длину и около двух в поперечнике. Если нам удастся подойти к ней достаточно близко, что же может нам помешать?» «Ненадежная защита и осколки. Даже при 100% запасе энергии только сумасшедший направит корабль в это каменное крошево. Но мы слишком далеко, чтобы полностью оценить ситуацию. Выбирать не приходится. Возможно, во время боя удастся прикрыться от атаки хотя бы с одной стороны. Я подведу рэндбол как можно ближе. И там будем ждать появления патрулей. Если кибернетики справятся к этому времени с компьютером, мы попробуем включить его одновременно с появлением патрульных кораблей».